Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории кюмранских манускриптов. Продолжение. Пещеры от 7 по 10. Найденные манускрипты в этих пещерах и все находящееся в них было проверено и квалифицировано учеными со 2 февраля по 6 апреля 1955 года. Найденные манускрипты и предметы в этих пещерах составляют интерес для археологов и ученых, экспертов, но не имеют большого значения и интереса для библейского текстуального сравнения. Пещера 11. Пещера эта была экскавирована в январе и феврале 1956 года. Там были найдены хорошо сохранившиеся некоторые фрагменты псалмов, а среди них 151-й апокрифический псалом на еврейском языке, который раньше был известен лишь на греческом языке. В этих фрагментах содержатся 36 канонических псалмов, выбранные из 63 псалмов, то есть начиная с 93 по 150. Кроме того, в этой же пещере были найдены весьма изящные фрагменты из книги Левит. Большая часть из апокрифической книги, называемой «Апокалипсис Нового Иерусалима», и перефразированный на арамейский язык Таргум Ветхого Завета. Таргум означает перевод Библии из древнееврейского на арамейский язык. В той же пещере была найдена книга Иова. Мурабатские открытия. Стремительная быстрота бедуинов в поисках за древними манускриптами, которые они после выгодно продавали, и на этот раз увенчалась новым успехами. На юго-восточной стороне от Вифлеема, 18 километров от Кюрмана, в местности, называемой Вади Мурабат, в глубоком ущелье у Мертвого моря, бедуинами были найдены новые пещеры с манускриптами. Понятно, что археологи и ученые сейчас же устремились туда и приступили к исследованию 2 найденных бедуинами пещер. Пещеры уже были частично расхищены бедуинами, но археологам удалось скупить разграбленные манускрипты от бедуинов. В 1952 году в январе месяце археологи приступили к экскавационным исследованиям найденных пещер. Большая часть найденных мурабатских документов принадлежали к партизанскому повстанческому штабу, возглавляемому Бар-Кохбой. Еврейские религиозные вожди, отвергнувшие и не признавшие истинного Мессию Иисуса Христа, но распяли его руками римлян, теперь признают лжемессию в особе Бар-Кохбы. Великий Иерусалимский первосвященник дал ему титул «Сын Зари», то есть Мессия. С 132 и по 135 год нашей эры Бар-Кохба вел последнее самоубийственное восстание против римлян. В результате восстание было кроваво подавлено римлянами, а Иудея была жестоко пацифицированная, открывая путь для последнего еврейского рассеяния, диаспоры, после чего Иудея перестала существовать как государство. Систематические раскопки новонайденных пещер начались 21 января 1952 года. На некоторых найденных манускриптах были написаны даты их написания. Ученые при помощи этих дат и химическим исследованием карбонатом-14 могли научно установить даты всех найденных манускриптов и установить древность свитков Мертвого моря. Некоторые из найденных манускриптов в этих пещерах относились к гораздо позже дате. В Мурабатских пещерах были также найдены манускрипты малых пророков, начиная с половины книги пророка Иоиля. Первая половина книги была утеряна. По книгу пророка Агея, которые своим стилем были схожи с масоритским стилем. В пещерах этих также были найдены известные семитические папирусные манускрипты и так называемые палимпсеты, то есть, когда написанное на старом свитке смывалось или вытиралось, и на этом же манускрипте писалось вторично. В этих палимпсетовых свитках были написаны даты, которые указывали их древность – 7 и 8 столетия до Рождества Христова. Как видим из сказанного в наших беседах, ученые имеют в своем распоряжении множество материалов из Ветхого Завета, которые они вряд ли смогут изучить в продолжении нескольких десятилетий. Многие из упомянутых здесь материалов уже опубликованы в научной специальной прессе и на написанных книгах, но большинство материала, начиная с 4-й пещеры по 11-ю, остаются еще не изученными и не опубликованными. Необходимо учесть такую возможность, что стандартизация масоритского текста Библии началась в 900 году нашей эры и продолжалась позже. А это ведь длинный промежуток времени между самими древними рукописями, как книга Моисея, Самуила, Иова и иных пророков, и образовавшийся разрыв в годах между временем написания этих книг и происходившей масоритской стандартизацией Библии. Поэтому вполне возможно, что незначительные разноречия могли произойти за это время и в языке, и у переписчиков масоритских и масоритским текстом, и найденными манускриптами Мертвого моря. Известно, что манускрипты или автографы раннего периода, из которых делали новые копии, и такой нарастающий процесс существовал долгое время для передачи Слова Божия. В предыдущих беседах я познакомил слушателей с 17 правилами, обязывающих переписчиков при делании новых копий из оригиналов. Правила эти весьма строгие в своей редакции, но они были необходимы, чтобы оградить передачу Слова Божия в манускриптах без ошибок в переписывании. Мы знаем, что всякий закон издается в силу его необходимости, то есть, чтобы обеспечиться от ошибок, против чего издавался такой закон. Закон из 17 правил был выработан и стал регулирующим фактором, как правило, для переписчиков манускриптов. Однако этот закон был создан гораздо позже, а то, что он был создан позже, говорит нам о том, что такой закон был необходимый. В масоритских заметках, которые переписчики делали на маргинесах, говорят о таких явлениях, что если изучающий текст не мог прочитать и разобрать написанное вследствие подчистки или исправления, или брызг от гусиного пера, или чего-нибудь иного, которыми в то время писали, тогда масоритский переписчик писал это место так, как он мог его прочитать, а на маргинесе давал пояснение относительно этого места. И это свидетельствует, что у переписчиков для издания этих 17 правил могли случаться и случались незначительные ошибки, которые не касались главных доктрин библейского учения. И поэтому манускрипт не был забракован. Поэтому и была вызвана необходимость, чтобы провести масоретскую стандартизацию. Чтобы лучше понять, о чем ведется речь, я приведу несколько примеров из сказанных разноречия. Первое. В масоретском тексте в книге Моисея «Исход», 1 глава, стих 5, написано так, цитирую. «Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф уже был в Египте». Цитирую иное место из защитительной речи первомученика диакона Стефана перед еврейским Синедрионом, где он цитирует это место, но из греческого перевода Септуагенты. «Иосиф послал призвать отца своего Иакова и все родство свое, 75 душ». Деяния апостольские, 7 глава, 14 стих. Часто критики задают вопрос, почему 70 написано в книге «Исход» и 75 душ в «Деяниях апостольских»? Возможно, вы слышали разные толкования этого разногласия, но ответ все-таки находится на данное разноречие в найденном фрагменте книги «Исход» в 1 главе 5 стихе. Среди кьюмарнских манускриптов, в которой так само написано, как в Септуагенте, то есть 75 душ. Как видим, Септуагента согласуется со свидетельством Стефана.